Глава 36. Так-так-так. Объект направляется ко мне, пока я ненавязчиво, будто не замечая его, попиваю чай. Время не для дискотек и шумных тусовок, поэтому в клубе довольно спокойно. Лезу в сумочку за смартфоном и делаю вид, что занята. «Привет, красавица!» — раздается незнакомый голос над головой. «Это плохо. Я только по голосу и могу вспомнить того мужчину». Вскинув голову и бросив взгляд на паренька, хорошенько его рассматриваю. «Нет, это точно не он. Если приглядеться, телосложение мелковат. Да и я точно не стала бы спать с парнем, у которого серьга в ухе. Точно нет. Не знакомлюсь». Отрезаю, делая глоток невкусного чая. Бармен явно должен быть хорош в чем-то другом, но распробовать у меня это не получится. В положении же. Никогда не думала, что скажу это, ну да. «Многое теряешь», — хмыкает он и уходит. В какой-то момент я все же задумываюсь и верю в то, что творю дурость. Но не тогда, когда ко мне подскакивает другой парень, садится рядом и обнимает за плечи. «Люда, привет». За спиной вырастают крылышки, и я резко к нему поворачиваюсь. Люда — имя, которым я иногда представлялась. Я же не дура свое настоящее имечко светить. А тут и конспирация, и соседки мщу. Она у нас такая. Вечно у нашей двери ставит пакет с кошачьим дерьмом. И хоть ей от этого ни холодно, ни жарко, в душе мне все равно приятно. «Привет-привет!» — радостно здороваюсь. «Неужели он?» Изучаю критичным взглядом, подмечая, что что-то схожее есть. Темноволосый, подтянутый, руки вон какие. Мощно сжимает, я аж кривлюсь. После него и синяки остаться могут, прямо как после той ночи. «Давно не виделись. Куда пропала?» «Да вот», — пожимаю плечами. «Времени не было выбраться, потусить. А ты как?» «Ей-богу, не могу вспомнить, кто он. По внешности точно не пойму, а голос... что-то в нем есть». «Понимаю. После того, что между нами было, тебе точно надо было оправиться». Самоуверенно усмехается. «Интересно, если исключить, что он не папочка, то он был в списке тех, кто давал мне денег на аборт, или тех, кто на витамины для беременных? Чёрт. Надо было ходить на свои махинации в линзах для зрения. Но запоминать каждую рожу... зачем? У меня и так голова работой забита». «Да...» — строю из себя страдалицу. Он вдруг наклоняется, шепча почти на ушко. «Та ночь была великолепной». Сердце бьется чаще, громче. Это он про ту, где я лишилась девственности? Или ту, где я накачала его снотворным и свалила? Блин. Делаю смущенный вид и облизываю губы. Дешевый прием, но парни ведутся. «Может, прогуляемся?» — спрашиваю его. Диалог диалогом, но как его продолжить, толком не знаю. Намеками не получится, а напрямую не поймет меня. «Да, давай», — пожимает плечами. Первый встает с дивана, подает мне руку. «Оу, джентльмен, на такого клюнуть я пьяненькая могла». Под какой-то легкий разговор мы выходим из клуба и гуляем. Мне найти общие темы с человеком легко, поэтому я несу всякую чушь, пока мы идем до отеля. Да, он здесь недалеко, поэтому отличная возможность узнать все и сразу. Пока гуляем, покупаю бутылку воды и пишу Алисе, чтобы перезвонила минут через 5 и выручила меня в случае, если придется свинтить от Олега. Парня, который не может засунуть свои ладони в карманы, а предпочитает держать у меня на талии. Противно, если честно. Да и пахнет он не очень. Чуть не вырвало. Нет, приятный, ухоженный, но моему беременному организму пришлось не по душе. Наконец мы доходим до отеля. Я выпиваю целую бутылку воды от волнения. Отель. Притворно сладко тяну. Какая случайность. Прямо велит нам зайти в него. Чувствую себя дешевой шлюшкой. Но я ж спать с ним не собираюсь. Да, внезапно. Задумчиво тянет парень. Не нравится мне это. Как и то, что он опять кладет свою руку на мое тело и притягивает к себе. А что, повторить хочешь? Я могу. Только в этот раз с резинками. Ну, чтобы потом ты никакие чистки не делала. Твою мать, Мима, это не он. Ты здесь не был? Спрашиваю Мила. Чисто для того, чтобы убедиться на 100%. Не, в первый раз вижу вообще. Я издаю тихий смешок. Ну, теперь все понятно. Он самоуверенный нарцисс, который точно был под снотворным и не помнит той ночи, где он лежал лицом в барную стойку и пускал слюни. А потом еще и денег на аборт дал. Козлина такая. Минус кандидат. Я ж все настроение катится в ад. Но ничего, я найду того сукиного сына. Пошли, зайка. До такого оргазма доведу тебя, закачаешься. О, нет. Уже ищу отмазку смыться, но вовремя звонит Алиска. Минуту в минуту, как я ее и просила. Внимательно слушаю ее, иногда меняя выражение лица для этого быка-осеменителя. «Да-да, мам, я поняла». Обеспокоенно мямлю и хожу из стороны в сторону. «Скоро буду». Сбрасываю, делая душераздирающую моську. «Прости, Олег, у кота после кастрации осложнения, надо в клинику везти. Как-нибудь в следующий раз». «Номер у тебя все тот же?» Недовольно говорит он. «Я киваю без раздумий. Все равно вообще. Я заблокировала ту сим-карту». «Ладно, давай тогда, до встречи». Он наклоняется, чтобы поцеловать меня в губы. Блин, блинский. Я не хочу ни с кем целоваться. Мало того, что мои губы только для избранных, так меня еще и вырвет. «О, монетка!» Смотрю вниз, наклоняясь и подбирая невидимые деньги. «Джекпот!» Убираю невидимое бабло в карман и машу ему ручкой на прощание. «Пока-пока. Была рада повидаться. Пиши». Быстро ретируюсь, забегая за угол дома. Иду широким шагом, надеясь, что он не пойдет за мной. А вдруг? Мало ли что у человека в голове. Радует одно — глупости я не натворила. И сегодня Бестужеву не пришлось меня спасать от лап маньяка-извращенца Олега. Стоит вспомнить об Осе, в сумочке тут же раздается мелодия звонка. Включила звук, чтобы Олег точно услышал, как мне звонит Алиска. В приподнятом настроении отвечаю на звонок, вышагивая по тротуару среди людей. Чувствую себя в безопасности, зная, что тот бык-осеменитель точно мне ничего не сделает. «У меня появилось нехорошее предчувствие. Ты ведь ничего не натворила?» «Ого, какая у нас связь. Все чувствует». «Это не нехорошее предчувствие, а некачественная компания». Говорю ему, все еще обижаясь. На то, что он там с какой-то бабой, а не со мной. «Так и есть». «Почему? Секс не понравился?» «Не переживай, ревнивица, его не было». «Я не ревную, а исключительно забочусь о...» «Моем здоровье, я помню. Не переживай, мы даже не целовались. Она оказалась слишком стеснительной и ранимой». «Значит, он пытался?» «Вы предложили ей секс, а она так была оскорблена и стеснительна, что сказала нет?» Она не поняла мою шутку. Не вижу его лица, но уверена, он кривится. «Значит, дурочка». Поддерживаю его. У него ведь отличное чувство юмора. А нечего вам шутками разбрасываться. Хорошо, буду хранить их только для тебя. Только для меня. Приятно, черт возьми. Расплываюсь в улыбке, прикладывая ладошку к груди. Бьется, как ненормальное. Пытаюсь прийти в себя, а то люди, выходящие из метро, смотрят на меня странно. Иду и, как дурочка, улыбаюсь. А ты там как? Ну... Задумчиво тяну. Я только что была в клубе. Встретила одного парня. Подумала, может, он окажется тем самым, но проверку он не прошел. Какую проверку? Серьезно и строго слышится из динамика. Ой, зря я, наверное, ему сказала, да? Да так. Маргарита, рассказывай. Что ты делала и с кем? Да сейчас. Простите, босс, я в метро. Прикладываю руку к телефону и шиплю в микрофон. «Пропадаю! Увидимся завтра!» Не успеваю сбросить, как слышу «дурочка». Отключаюсь, зло смотря в телефон. Сам такой. Кинул меня, еще и обзывается. Вот и сиди там вместе со своими курицами в ресторане вместо помощи. Сама того мужика найду.